Глава 24. Весной, когда Тутмос вернулся с севера капитаном полусотни, Хатшепсут снова отослала его, на этот раз в пустыню, инспектировать пограничные крепости. Она знала, что причиняет боль Неферури, которая простилась с ним в слезах, но чувствовала и другую. Шорох, с которым начинало рушиться здание, возведенное ею с таким трудом, и близость перемен, сквозившую во всем, в воздухе, в застольных разговорах, в глазах людей. И она безжалостно приказала командиру Тутмоса не щадить царевича и не давать ему отдыха еще 6 месяцев. Ей самой хотелось уехать куда-нибудь, все равно куда. Дворец угнетал ее, как каменная скорлупа, полная улыбающихся и кланяющихся змей. Она все чаще и чаще ходила в храм, где в полумраке ждал ее Амон, ждал, чтобы поделиться с ней секретами своего бессмертного разума. Не забывала она и про свой храм, где день за днем стояла на коленях перед изображениями себя самой, своего отца и их бога, словно надеялась вырвать у идолов еще власти, еще времени, о, еще времени! В темных альковах святилищ и на крышах террас жрецы воспевали ее красоту и могущество, и музыка лилась на нее, подобно золотому дождю. Стоя на втором скате и глядя вдоль насаженной ею аллеи и на реку, она думала о Ментохотепе Хопетра, чей храм пришлось частично разрушить, чтобы соорудить крышу для ее собственного. Он был похож на нее. Он также любил уединение и тайну этой долины Египта. Он посылал экспедиции в рай, страну, где обитают боги, чтобы привезти оттуда то, что могло бы послужить украшением ему самому и Египту. Хатшепсут почти побежала к носилкам, осознав, почему Амон все еще не удовлетворен тем, что она для него сделала. Во дворце она ворвалась в библиотеку, где в огромных деревянных ящиках, выстроенных вдоль стен, аккуратными кучками лежали папирусы, старые и новые, ничего не значащие и не имеющие цены. Библиотекарь скатился с своего уютного кресла и простерся перед ней на полу, потеряв от изумления дар речи. «Пунт!» Выдохнула Хатшепсут в тот самый миг, когда Нофрет и другие слуги ввалились в комнату следом за ней. «Ваше Величество! Пунт! Пунт! Найди мне карты и записи Осириса Ментухотепа Хапетра, того, который ходил в Танетер, священную землю богов. Принеси их мне в аудиенц-зал. Да поскорее. Дуэнена, приведи ко мне Синмута и Нехези». Хатшепсут вылетела из библиотеки и стремглав понеслась по коридорам дворца, так что свита с трудом поспевала за ней. В зале для аудиенции она приказала расчистить стол. Ей нужен был Инени, и она послала Аменхотпе за ним в Карнак, где он руководил последней работой, сооружением многоколонного портика из песчаника, украшенного ее изображениями. Инени и библиотекарь прибыли вместе. На руках и на бедренной повязке архитектора еще осталась каменная пыль. Мгновение спустя вошел Сен-Мут, и не все вместе уселись за стол. Все это сильно походило на военный совет. Хатшепсут положила руки на стол. «Итак, — начала она, — библиотекарь, что ты мне нашел?» «Совсем немного, Ваше Величество, — ответил тот. Ваш знаменитый предок оставил лишь отчет о своем путешествии и список даров, которые он привез Богу. А карту? Карту, если это можно так назвать. В те времена в картах не было нужды, ибо Египет и Танетер постоянно торговали между собой». «Так гласят легенды», — напомнил ему Инени. «Уже много хентисов подряд, Пунт. Всего лишь сказка, которой развлекают детей». «Но разве до того, как гиксосы завоевали Египет, наши корабли не браздили море у берегов Танетер?» — перебил Васанут. «Древние памятники сплошь покрыты рисунками, изображающими такие путешествия». «Верно», — кивнула Хатшепсут. «Библиотекарь, а что самое важное привозили из пункта?» Он улыбнулся. «Ну, конечно же, Мирру!» — был его ответ. Она кивнула. «Мирру! Священнейший из ароматов! Мне было другое видение, Сен-Мут. Я видела, как сады моего храма превратились в рощу зеленых мирровых деревьев. Их аромат достигнет обоняния моего отца Амона, и тогда он будет доволен». Сен-Мут подался вперед. «Я не совсем понял, Ваше Величество», — осторожно переспросил он. «Вы хотите отправить экспедицию на поиски Святой Земли?» «Хочу». «И ты меня абсолютно правильно понял. Гиксосов больше нет. Так что пора настала возобновить древние связи между Египтом и Танетер». Они посмотрели друг на друга. «Я правда не знаю», — медленно сказала Нэнни. «Но я слышал, что это очень и очень далеко. Корабли могут и не вернуться. Они отправятся туда, и они вернутся назад», — сказала она решительно. «Мой отец сказал, он получит Мирру, а люди грядущего будут помнить, кто вернул Египту Танетер». Вошел Нехези, все еще потный, разгоряченный от солнца, которое заливало плац. Отдав стражнику у двери свои лук и копье, он поклонился и занял место рядом с Хатшепсут, как ему и полагалось по должности. «Прошу прощения, что не сразу пришел», — сказал он. «Нужна ли печать, Ваше Величество?» Она коротко пояснила, что собирается делать. Взяла из рук библиотекаря карту и, сделав ему знак «Идти», расстелила ее на столе, чтобы всем были видны тонкие, как паутинка, закорючки. Нехези покачал головой. «Моя мать рассказывала мне об этой сказочной стране, но я не встречал ни одного человека, который побывал бы там и вернулся. Она говорила, что эта страна в небесах, откуда сошли боги». «Боги и впрямь пришли оттуда», — сказала Хатшепсут. «Но это не заоблачная страна. Ментухотеп побывал там, и мы тоже сможем». Они смотрели на карту, не отрываясь, как завороженные. «На это уйдет немало месяцев», — сказала Нэнни. Про себя он подумал, что это невозможно, и взглянул на Сен-Мута, а тот задумчиво водил пальцем по линиям на карте. У Нехези разгорелись глаза. Хатшепсут дала им еще немного подумать. «Сен-Мут, мне придется освободить тебя от обязанностей при дворе», — сказала она. «Ты поедешь с экспедиции и возглавишь ее от моего имени. Нехези, ты тоже поедешь. Царскую печать пока поносит Тахути. Возьми карту и изучи ее. Поговори с библиотекарем, потом придешь ко мне с готовым планом. Я могу дать тебе столько кораблей, сколько пожелаешь, а если придется построить новые доки в твоем распоряжении, еще что-нибудь говорить нужно?» Они с сомнением покачали головами, слегка огорошенные столь резкой переменой в привычном течении жизни. Властным жестом она сделала им знак идти. Всем, кроме Сен-Мута. Когда они остались одни, она повернулась к нему. Он продолжал сидеть за столом со сложенными руками. Лицо мужчины хранило подчеркнуто безразличное выражение. «Ну?» — начала она. «Ты не одобряешь, я вижу. В чем дело?» «Я думаю, что это достойное предприятие, которое принесет вам большие почести, но я не хочу ехать. Кто будет присматривать за вашим домом, когда меня не будет? А если Нехези тоже уедет, то кто будет капитаном ваших телохранителей, Ваше Величество? Умоляю, пошлите других. В Фивах много хороших матросов». «Твои слова сводятся к тому, что ты не хочешь оставлять меня без защиты. Разве не так?» Она едва заметно кивнула. «Да, и, конечно, ты прав. Но и Нехези, и ты — моя правая и левая рука. У меня есть другие руки, и Сен-Мут, и их много, и это путешествие очень важно для меня. Мне нужен успех, а его можно добиться, послав лишь самых лучших людей Египта. А как же Тутмос со своими прихвостнями? Разве вы не боитесь, что в нашей Снехезе отсутствие, которое, вероятно, всего продлится много месяцев, они попытаются надавить на вас? Я не знаю. Вот заодно и выясню. Тутмос я найду дело в любом уголке страны. А ты давно ничем не занимаешься, кроме моих дел, Сенмут. Когда в последний раз у тебя было время спокойно погулять или порыбачить, или просто полежать в лодке? Безделье меня не привлекает, — ответил он резко. — Позвольте заметить, Ваше Величество, что это безумие — лишать себя поддержки верных людей, когда ваша судьба висит на волоске. — Так вот, значит, как тебе кажется, и не только мне. С каждым днем Тутмос становится сильнее, а его дерзость все непереносимее. Атшепсут, позволь мне остаться, я тебе нужен. Плохой же я фараон, если мне всю жизнь приходится прятаться за широкими спинами моих министров, — ответила она спокойно. А если, как ты говоришь, время мое пришло, то лучше мне умереть. Я никогда не стану марионеткой, Сенмут. Не променяю абсолютную власть на прозябание в роли красивой безделушки, которая ничего не решает. Иди, выполняй приказ, и ничего не бойся. Когда ты вернешься, то найдешь меня здесь. Он проглотил сердитый ответ и встал. — Ваш покорный слуга, — коротко бросил он, — я ухожу. Мы все обсудим с Нехези, и через несколько дней подготовка будет начата. — Хорошо. Я удовлетворена. Он поклонился и вышел, окликая своего жезлоносца. Хатшепсут слышала, как они прошли через переднюю и скрылись в коридоре. Она послала за носителем Апахала и Нофрет, и, дожидаясь, пока те придут, стала думать о том, какой будет жизнь без Сенмута. Она знала, он был прав, говоря, что глупо отслать его прочь. Как раз в то время, когда ее хватка ослабевает. На миг женщина заколебалась. Ей хотелось окликнуть его, позвать назад, но она не стала этого делать. Надо было проверить свои собственные слова. Кто из них правит Египтом? Она или Сенмут? Ей вдруг вспомнилось предупреждение ее Ка. Она забыла его голос, но этот насмешливый тон до сих пор звучал у нее в ушах. Он очень честолюбив. Дай ему волю, он уничтожит себя и тебя заодно. Хатшепсут нахмурилась и рассеянно забарабанила пальцами по столу. Если Сенмут останется, то она, опираясь на его беспощадную любовь, еще несколько лет продержится у власти, отчаянно цепляясь немеющими руками за корону, а Тутмос будет тянуть ее на себя, пока, наконец, она не расколется надвое, как это было однажды, и снова станет две короны и два царства. Вошла Нофрет, поклонилась и замерла в ожидании. Хатшепсут встала со вздохом. Он уедет, а с ним уйдут безопасность, радость, смех. Последнее испытание она должна пройти в одиночку. Если он вернется и найдет все, как было, если он вернется и не найдет ее... Она тряхнула головой и вышла из зала, высоко держа подбородок.